Две девочки собирали гвоздики. Ярко-малиновые цветы стояли маленькими полянками. Инспектор тоже хотел с горя набрать букетик, но отказался. Стебли липли к пальцам. Похрустывая песком, к валуну медленно подошел проспавший рыбак, маленький старичок, из тех, кто больше любит говорить о рыбалке, чем забрасывать удочки. «Рыба-то есть?» — вяло спросил Петельников. «Да какая тут рыба у города под носом?» — с готовностью подхватил разговор старик. Он достал сигареты, закурил, собираясь обсудить вопрос детально. Сейчас инспектор мог и детально. До того ему не хотелось идти в прокуратуру к Рябинину. «Вчера взял 5 ёршишек», — сообщил рыбак. «А берега хорошо знаете?» — поинтересовался инспектор. «Чего же их не знать? Всю жизнь по ним шастаю». «А ничего, папаша, интересного не замечали?» Рыбак глянул на инспектора подозрительно. Перед ним на горбе гигантского валуна сидел парень в белой синтетической рубашке с закатанными рукавами, в широком серебристо-синем галстуке, в хороших голубоватых брюках и резиновых сапогах. Рыбаки так не одеваются, для гулянок еще рано. Бог его знает, что за человек. Старик бросил в песок недокуренную сигарету. «Ничего не замечал», — буркнул он, подхватывая ведерко. «Вон хорошее местечко для ужения». Петельников показал на другой валун, поменьше, который далеко выступал в озеро. «Я там не уважаю», — сообщил уже на ходу рыболов. «Там маслецом попахивает». Петельников съехал с валуна, как с ледяной горки. Девочки с гвоздиками засмеялись и тут же припустили к камню. Тоже прокатиться. В два прыжка инспектор догнал рыболова и схватил за плечо. «Каким маслецом?» У того возмущенно округлились глаза, но рука Петельникова лежала на плече твердо, как на металле. «Каким? Обыкновенным, растительным, не сливочным же?» «А откуда пахнет?» «Я почем знаю. От базы несет. Откуда же еще?» Петельников отпустил руку. Старик, видимо, посчитал его за ненормального и бросился от озера, громыхая ведерком. Но инспектор его уже не видел. Разбрызгивая песок, он шел к другому валуну. Вблизи камень оказался некрупным, плоским, как дно бочки. Петельников забрался на него и стал нюхать. Запахов было много. Они смешивались над озером, образуя тот удивительный настой, который зовется летним воздухом. Несло сырым песком и водой, как обычно бывает у озер. От недалеких лодок потягивало варом. Пахнуло цветами, потом сосной, мокрым деревом, хотя деревья на берегу не росли. Видимо, где-то лежали доски или бревна. Неприятный запах чуть коснулся носа. Дохлая рыбешка лежала под солнцем. Пахло всем, чем только может пахнуть на озере, только не подсолнечным маслом. Но старик говорил про масло. С базы запах долететь не мог, далековато. Да тогда бы пахло по всему озеру. Петельников немного побродил по берегу, принюхиваясь, и решительным шагом направился к маслобазе. В конторе сидел один заведующий. Его бледные щеки плоско обвисли. Он сразу выжидательно замер. «Разрешите позвонить?» — вежливо спросил Петельников. Кривощапов только кивнул. «Дежурный!» — сказал в трубку инспектор. «Это Петельников. Пришли ко мне на маслобазу Карая». «Да-да, сейчас». Он нажал на рычаг и весело сообщил заведующему. «Сейчас приедет сам Карай». Кривощапов никак не реагировал. Перед ним лежало заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. Собаку привезли только после обеда. Карай выпрыгнул из милицейской машины, разминая сильные лапы. Широкогрудый, высокий, черный, с коричневыми умными глазами. Он подошел к Петельникову, встал на задние лапы, передние положил ему на плечи. Карай здоровался. Такой чести удостаивались немногие сотрудники. С другими овчарка была строга и независима. «Да ты всю рубашку залапаешь», — радостно сказал инспектор, трепля собаку по загривку. Карай жарко дышал в лицо Петельникова, внимательно прислушиваясь к словам. «Поработай-ка во славу одорологии. Я на тебя надеюсь». Карай знал, что на него надеялись, и он старался не подводить. На счету у него задержанных преступников числилось больше, чем у иного инспектора. Он вернул государству имущество на сотни тысяч. Ни одному сотруднику спас жизнь, бросаясь туда, где человек бы погиб. Молодой сержант, проводник овчарки, всем говорил, что скоро напишет рапорт начальнику управления милиции, а может, даже министру внутренних дел, с просьбой присвоить Караю персональный ошейник, лучше всего золотой. «Карай!» — сказал сержант, и собака сразу поняла, что начинается работа. Проводник дал ей понюхать тряпку, смоченную подсолнечным маслом, сказал что-то неразборчивое, пошептал на ухо и удлинил поводок метра на три. Карай рванулся вперед, уткнув нос в землю. Он ринулся по берегу мимо всех валунов. Сержант бежал за ним, уцепившись за натянутый поводок. Собака прытко неслась вдоль берега, убегая все дальше и дальше. Она отбежала километра на полтора от Петельникова, затем повернула обратно, вынюхивая песок у самой воды. Мимо инспектора Карай пробежал, шумно дыша и позванивая ошейником. Теперь он вел сержанта в другую сторону, к тому валуну-киту, на котором сидел инспектор утром. Но не добежал, повернул на ходу к плоскому камню, где рыбаку мешал запах масла. Походив у инспекторских сапог, Карай подошел к воде и в раздумье остановился. «Караюшка, ну!» — тихо сказал сержант. Тот перестал раздумывать, ступил в воду и прошел метров 10. Мог бы идти и дальше, здесь было мелководье. Карай стоял, разглядывая воду и помахивая хвостом. Петельников даже подумал, не любуется ли собака на свое отражение. Карай переступил лапами, понюхал воду и зарычал. Петельников бросился к нему. Сзади зашлепал ботинками сержант. Но перед собакой ничего не было, кроме песка и мелкой воды, сантиметров на 10. Карай догадался, что его не понимают. Он два раза хрипло и стыдливо пролаял. Пес не привык к непониманию, да и лаять не привык. Тогда Петельников наклонился к собаке и стал рассматривать воду под косым углом. «Молодец, Карай!» — похвалил инспектор, распрямляясь. На водной пленке расползлось несколько маленьких жирных пятен, как в постном супе. Это было подсолнечное масло. Карай за запах ручался. Значит, прав старый рыбак. Но откуда оно здесь? Инспектор в недоумении осматривал камень, воду, берег. Да мало ли откуда. Может, база моет свои бочки. Или приезжие шоферы моют цистерны. Или уборщица стирает свои промасленные тряпки. Или пьяный сторож споласкивает бутылки. Да мало ли откуда могут быть жирные пятна, когда невдалеке торчит маслобаза. Они вышли из воды, отряхивая ноги. Только Карай ничего не стал отряхивать. Он неутомимо бросился делать восьмерки. Поводок зазмеился по песку с легким шипом. Сержант опять побежал за собакой, чавкая мокрыми ботинками. Теперь Карай мельтешил подальше от берега. Метрах в 20 он остановился в сухой траве, откуда торчали только его уши. Петельников подошел. Карай глухо рычал, уткнувшись в стальную плиту люка. Сержант дал команду. Пес сразу успокоился и начал приводить себя в порядок. Люк казался заброшенным. Вокруг стояли метровые стебли чертополоха и лебеды. А к собой рубчатой плите подступила чуть примятая зайчья капуста. Это место уже прочесывали дружинники, но, видимо, на люк не обратили внимания. Да и Петельников прошел бы мимо, а может и проходил, Люк как люк. Но Караю он не понравился. Пес тихо поскуливал, будто хотел что-то сказать и не мог. Шофер принес монтировку. Петельников подел тяжелую плиту. Она снялась легко, не заржавела и не заклинилась. Видимо, ее часто снимали. Отвалив крышку, инспектор заглянул в люк. Посреди круглой зияющей черноты стояла Г-образная труба, похожая на водяную колонку с навинченной металлической заглушкой, и остро пахло подсолнечным маслом. Петельников бросился на живот и крутанул заглушку. Она пошла свободно. Струя масла ударила в борт люка. Петельников с трудом навинтил заглушку, остановив этот щедрый поток. Карай и сержант с интересом смотрели на лицо инспектора в желтых разводах, как у клоуна. Белая рубашка стала кремово-лоснящейся, жирной, хоть оладьи на ней жарь. «Пропала рубашечка», — заключил сержант. «Пропала», — весело согласился инспектор, озираясь. «Теперь механизм ясен. Здесь тот наливал масло, скажем, в ведро, нес до камня, шел к лодке, сливал товар в какую-нибудь емкость, ходил несколько раз, потом отплывал. А вот куда отплывал, предстояло еще искать. И кто отплывал?» «Как у тебя телефон?» — спросил инспектор шофера. «Нормально. Попробуй-ка отыскать Рябинина». Петельников хотел накатить на люк крышку. Он уже нагнулся. Но Карай снова заскулил, поглядывая на черную дыру в земле. «Ты что, Караюшка?» — спросил сержант. Они смотрели на собаку. И вдруг в короткой тишине послышался стон, тихий, как вздох. Долю секунды они смотрели друг на друга, осознавая этот звук. Он шел снизу, из-под земли. Петельников бросился на край люка и опустил голову в темноту. Но тут же вынырнул из-под заглушки, вскочил и страшно крикнул шоферу. «Скорую помощь! Скорей!» Водитель сорвался с места и побежал к машине. «Кто там?» — напряженно спросил сержант. «Топтунов», — ответил инспектор, сел на край люка и пропал под землей.